Глава 23. Казино Валадье. Холм Пинчио, Рим. 28 июля 1955 года. В последний съемочный день, когда не останется ничего, Кёртис устроил вечеринку в Театро 5 для актеров и съемочной группы. Были приглашены все. Женщины-монтажеры, уединявшиеся в темных мастерских, где их никто не видел, и они были счастливы, что мужчины у руля о них не помнят. Плотники, строившие декорации на открытом воздухе, которые оставались на месте еще долгое время после окончания съемок, такие же унылые и заброшенные, как пограничный город-призрак. Статисты, выстраивающиеся в очередь у ворот студии каждое утро в надежде, что их возьмут на работу только для того, чтобы позже столкнуться с некоторыми из крупнейших мировых кинозвезд. Было трудно контролировать тех, кто бродил по улицам Чиничита. Перед началом вечеринки одному предприимчивому фотокорреспонденту удалось спрятаться за мебелью на съемочной площадке. Другой использовал парик статиста, чтобы спрятать маленькую камеру. Эти усилия вскоре были вознаграждены эксклюзивными фотографиями того самого момента, когда Клаудия Джонс объявила собравшимся о завершении актерской карьеры. На дорогих фотографиях также были запечатлены ошеломленные лица всех остальных. Актеры и съемочная группа не могли понять, почему кинозвезда решила уйти, будучи на вершине популярности. Вивьен, которая уже много месяцев была свидетельницей двойственного отношения Клаудии к актерскому мастерству, была скорее уязвлена, чем смущена. Почему Клаудия не поделилась с ней этим решением заранее, и что она собиралась делать дальше? Дома у нее не было семьи, которая нуждалась бы в ее внимании. На самом деле, что было почти столь же примечательно, как ее красота, так это то, что, казалось, она мало нуждалась в других людях. «Я не буду по всему этому скучать», — сказала Клаудия Вивьен на следующий день, когда они вместе прогуливались по Боргезе. Вивьен не возвращалась в парк с момента похищения, и Клаудия настояла на том, чтобы они встретились за ланчем в казино Валадьер. Эксклюзивный ресторан, расположенный на вершине холма Пинчио, пользовался популярностью у посетителей Чиничита, предлагая уединение и лучший вид во всем Риме. «В тот день ты не сделала ничего плохого», — постоянно напоминала Клаудия Вивьен. «Тебе нужно посмотреть правде в глаза». Вивьен восхищалась тем, как храбро Клаудия противостояла своим собственным демонам. Потерянные дети, жестокие мужчины, ложь. Она каким-то образом примирилась со своими грехами и простила грехи других. Она не выказала ни капли гнева, что поразило Вивьен, которая так часто не умела держать себя в руках. Она высказала это, и Клаудия загадочно улыбнулась. «Как тебе помогает гнев?» «Я думаю, он защищает меня больше, чем что-либо другое». От боли? Боль — это цена жизни, Виви. Но те, кто зол, платят за это дополнительную цену. Казино Валадье, расположенный в конце посыпанной мелким гравием дорожки, окаймленной вековыми магнолиями, принадлежал великолепной резиденции XIX века с несколькими террасами. История здания была своеобразной капсулой времени для самой римской жизни. Сначала на месте древнеримского резервуара, а затем резиденции кардинала де ла Ротте в нынешнем неоклассическом здании побывали все. От его первоначального проектировщика и первого садовника до немецких военных, преследуемых по пятам британской армии. Метрдотель усадил двух женщин в укромном уголке террасы второго этажа, окруженные рядом ионических колонн, сквозь которые на горизонте виднелся собор Святого Петра. Вивьен вспомнила свой визит в Ватикан с Клаудией несколько месяцев назад и махинации кардинала Маркетти, который в последнее время был подозрительно тих. «Я желаю тебе удачи с картиной про Скаларетто». Скрытая от посторонних глаз, Клаудия, наконец, сняла солнцезащитные очки. «Я буду счастлива, если мы все не окажемся в тюрьме». «А ты будешь?» Она подумала, не имеет ли Клаудия в виду Ласситера, на чье поведение в Венеции Вивьен только что жаловалась ей во время прогулки. Она уже собиралась ответить, когда у нее перехватило дыхание. В Чиничита постоянно можно было увидеть красивых людей. Столовая во время приема пищи напоминала карнавал. Члены съемочной группы, монтажеры и техники ели за длинными столами рядом с ошеломленными звездами, массовкой и актерами, одетыми во все, от римских тог и монашеских одеяний до цилиндров и фраков. Фантастическое, удивительное, а также причудливое и нестандартное было обычным делом в студии. Но даже в простом желтом платье, с белой кожаной сумочкой и туфлями в тон, женщина, направляющаяся к их столику, не была похожа ни на кого другого в кино или на земле. «Клаудия, Кара, дорогая!» Наклонившись с высоты своего роста, который впечатлял даже в туфлях на низком каблуке, она расцеловала Клаудию в обе щеки. «Виви, это Софи Лорен». Вблизи красота женщины была еще более поразительной. В ее высоких скулах и раскосых глазах было что-то от волчицы, а их ореховый цвет воплощал в себе оттенки итальянской сельской местности. Ее внешность сильно отличалась от внешности Клаудии, у которой была стройная, вытянутая фигура и совершенно маленькие кукольные черты лица. Альберто де Росси, ведущий визажист студии, утверждал, что мисс Джонс была единственной актрисой, чьи губы и глаза никогда не нуждались в густой подводке, которую он сделал популярной. У Софи, напротив, была фигура в форме песочных часов и крупные, драматично накрашенные черты лица, способные за считанные секунды передать все оттенки эмоций. «Я, как бы это сказать, застенчивая». Поначалу она сопротивлялась приглашению Клаудии присоединиться к ним, но в конце концов села за стол, накрытый белой скатертью, и добавила по-итальянски: «Но у Клаудии сейчас особое время, не так ли?» «Виви — одна из сценаристок. Она очень талантлива. Талантливее, чем мы заслуживаем. В Лондоне она оставила свои собственные пьесы». Софи посмотрела на Вивьен с нескрываемым восхищением. «Ах, я бы с удовольствием писала, рассказывала истории на английском языке». Вивьен рассмеялась. «Я поменяюсь с вами местами». «Что это за обмен?» — добродушно спросила Софи, сама присоединяясь к смеху. «Вивьен просто волнуется из-за нового сценария, над которым она работает». Клаудия перешла на итальянский, чтобы поддержать Софи, и рассказала о визите кардинала Маркетти в студию и вызове в Ватикан. «Кто бы мог подумать, что создание фильмов может быть таким кровавым спортом?» — добавила Вивьен. Клаудия снова перевела для Софи, которая закатила глаза. «Си, си, это так, как ты говоришь, ridicolo». «Смешно, нелепо». Итальянский. Она рассказала им по-итальянски, как ее наставник Карло Понти был заключен в тюрьму во время войны за то, что снял фильм о борьбе Италии против Австрии в рамках движения за объединение столетия назад. Карло Понти не сидел в тюрьме, и непонятно, о каком фильме речь. Правительство Муссолини утверждало, что фильм Понти усложнил им отношения с нацистами. Перевела Клаудия. «Фашиста!» «Фашист, итальянский», — воскликнула Софи, ударив по столу правой рукой. Вивьен была очарована. Пока Софи говорила и жестикулировала, в голове Вивьен начал появляться персонаж. Это не было работой над сценарием. В фильме актеры создавали персонажей независимо от того, что было на странице. Только в романной форме писатель может быть в полной мере творцом и актером, вживаясь в образ своих персонажей, переживая каждую их мысль и чувство. Вивьен испытала острую потребность начать писать с нуля, как выразился ее редактор Алек, и напомнила себе ответить на его последнюю просьбу о возвращении, когда будет дома. Софи теперь яростно рассуждала о немцах, о массовом голоде во время войны, о том, как жители Неаполя восстали против своих оккупантов еще до того, как союзники пришли на помощь. Она с гордостью упомянула многих талантливых неаполитанцев, работающих сегодня в Чиничита, в том числе Витторио де Сика, который часто хвастался, что неаполитанцы, как дети, всегда хорошо смотрятся в кадре. И комического актера Тото, незаконнорожденность которого, усыновление и, в конечном счете, признание его биологическим отцом испортили ему репутацию, дав имена двух аристократических домов. Антонио Грифо Фокас Флавио Анджело Дукас Камнино, Порфиро Генито Гальярди де Куртис ди Блазантьо, продекламировала София, произнося полное имя Тото чарующим певучим голосом. Ее богатый музыкальный акцент напомнил Вивьен о семье Тремонти, жившей на окраине Неаполя. Когда она упомянула Нино, голос и черты лица Софи сразу смягчились. «Ей бы очень хотелось поработать с мистером Тремонти», объяснила Клаудия, и Вивьен снова не смогла не восхититься тем, насколько хорошо ее подруга научилась говорить по-итальянски всего за год. Но она говорит, что Карло хочет, чтобы она поехала в Голливуд. Клаудия с заговорщической улыбкой наклонилась к Вивьен. Он заставляет ее учить английский. Лицо Софии вытянулось при упоминании другого языка. «Си, си, in inglese», повторила она с театральным стоном, затем прикурила сигарету из большой белой сумки, лежавшей у нее на коленях. Клаудия сказала что-то по-итальянски, чтобы успокоить Софи, и две актрисы начали дружелюбно болтать на ее родном языке. Вивьен вежливо слушала, но мало что понимала, настолько быстро они говорили. В какой-то момент Клаудия сказала Вивьен, что напоминает Софи о том, какой она была сообразительной и как училась плавать для одной из первых ролей в фильме «Африка за морями». «Они просто бросили ее в океан», — воскликнула Клаудия. Софи закатила глаза при воспоминании об этом. «Когда я приеду в Америку, ты будешь там, Си?» Клаудия заколебалась. «Я не уверена». Для Вивьен это было новостью. «Ты не собираешься возвращаться?» «Кара, это мужчина? Но он...» Софи издала очень понимающий веселый смешок. Клаудия беспечно пожала плечами. «В каком-то смысле». «Что это значит?» Софи снова рассмеялась. «Когда дело доходит до море, есть только один смысл». «Значит ли это, что ты все-таки остаешься в Риме?» — спросила Вивьен Клаудию, зная, как сильно та ненавидит фотографов-знаменитостей, заполонивших город. Темная сторона славы просто снялась с места и последовала за американскими кинозвездами в Рим, который журнал «Тайм» недавно окрестил «Голливудом на Тибре». Фотографии, застигшие Клаудию врасплох на вчерашней вечеринке по случаю закрытия фестиваля, были лишь последним примером того, насколько она была в осаде. Вивьен подозревала, что эта неустанная, далеко идущая погоня стала главной причиной того, что ее подруга решила сбежать от своей звездности. Однако Клаудия не захотела обсуждать свои планы и вместо этого спросила Софи о ее. «Это будет твой первый фильм на английском языке?» «Non esattamente». «Не совсем итальянский», — ответила София по-итальянски. Клаудия перевела ее следующие слова еще раз и повернулась к Вивьен, удивленно подняв брови. «Она говорит, что снималась в Камо Грядеши со своей мамино в массовке, но видеозаписи нет». «Она думает, что все это должно быть в запасниках Чиничита». Софи сделала интересный жест, продолжая оживленно говорить, и Клаудия рассмеялась. «Конкурсы красоты и очереди за хлебом. Она говорит, что девочки каждое утро выстраивались в очередь, как стадо у ворот Чиничита в ожидании своего большого прорыва. Очень юные, слишком юные. Софи было всего 15, когда она начала этим заниматься». «Она случайно не знает, сколько лет Аните Пачелли?» — спросила Вивьен. Клаудия бросила на нее удивленный взгляд, а Софи вопросительно подняла руки, пробормотав что-то на своем родном языке. «Она говорит, что это самый главный секрет Чиничита. И не потому, что она старше, чем мы думаем». Вивьен уловила намек. Одной из самых больших проблем Клаудии с Голливудом было то, как он относится к женщинам. Ее рассказы о том, как мужчины на студии планировали все, что происходило на экране, также сильно беспокоили Вивьен. Писательская и театральная деятельность зависела от выразительного языка, а не от провокационных визуальных эффектов, и она снова начала тосковать по своей прежней жизни. Кинобизнес оказался ярким, но мимолетным увлечением. Действительно, сахарная вата. Чем больше Вивьен понимала это, тем меньше ей это нравилось. Клаудия, очевидно, чувствовала то же самое. Но в ее случае это был единственный способ найти работу. Когда пришли подруги мисс Лорен, она тепло расцеловала Клаудию и Вивьен в обе щеки и попросила их оставаться на связи. Лорен было всего 20 лет, и Вивьен не могла не восхититься ее огромным жизненным опытом и грандиозным будущим, которое ждало ее впереди. Лорен откровенно рассказала о своей карьере и глубокой любви к своему народу, чьи замечательные качества она так хорошо воплотила: преданность, эмоциональную выразительность, радость от каждого дня. Ее энергия была заразительна. И только когда она встала из-за стола, Вивьен заметила гораздо более задумчивое и серьезное настроение Клаудии, которое покидало мир, который теперь завоевывала мисс Лорен. «Очень немногие люди убегают от того, что у тебя есть». «Я никогда не убегаю», — ответила Клаудия. Что-то в ее тоне привлекло внимание Вивьен. «София встречается с Карло Понти, продюсером. Ты знала? Они тайно помолвлены. Нет ни одной фотографии, на которой они были бы вместе как пара. Понти может дать твоему приятелю фору. Но Карло женат. На самом деле. На адвокатше. Так что Софи ждет и ждет. Потому что церковь требует расторжения брака?» — добавила Вивьен. «Потому что он дал клятву». Это был настолько неожиданный ответ Клаудии, что Вивьен сначала не знала, что ответить. «Мы все совершаем ошибки». «Да, мы обещаем. Мы обещаем то, чего не имеем в виду или не выполняем». «Ты хочешь сказать, что Понти должен остаться женатым, а Софи должна уйти к кому-нибудь другому? Это так... как?» «Я не знаю». «Я просто думаю, что если тебе повезет найти кого-нибудь... если...» Это был, безусловно, самый странный разговор, который у них когда-либо случался. Возможно, Клаудия просто была измотана и немного переутомлена после объявления о своем уходе из кино. Вивьен знала только, что никогда прежде не чувствовала такой отчужденности от своей подруги. «Я не осуждаю», — сказала Клаудия в ответ на недоумение на лице Вивьен. «Почему мне кажется, что мы больше не говорим о Понти и Софи? Ласситер женился на Аните. В этом что-то должно быть». Она многозначительно посмотрела на Вивьен. «Возможно, это не то, что ты думаешь, но это так». «И нет. Она с неожиданным волнением накрыла своей правой рукой руку Вивьен. «Я не знаю, что это, несмотря на все слухи. Я бы сказала тебе, если бы знала». Они вышли из ресторана и спустились сначала по Пинчо, а затем по 153 каменным ступеням, ведущим к площади Испании. Клаудия направлялась на другой ланч на близлежащей площади. За последние несколько дней она встретилась с несколькими знакомыми и старыми голливудскими друзьями. Две женщины обнялись на прощание у подножия испанской лестницы, окруженные тележками с мороженым, уличными художниками и торговцами, продающими необычные религиозные сувениры. Когда они расстались, в глазах Клаудии стояли слезы. Неподалеку от них сверкнула вспышка фотоаппарата, но на этот раз она, казалось, ничего не заметила. «Обещай мне, что будешь осторожна». Это напомнило Вивьен слова Нино, сказанные им на прощание в палаццо, и она забеспокоилась. «Я обещаю? Со мной все будет в порядке. Уверена, что с твоим уходом у меня будет меньше проблем». Клаудия откинула голову и рассмеялась, как будто сама мысль об этом была смехотворной. «Мои дни вечеринок закончились. Но ты... Что бы ты ни делала, просто делай это с широко открытыми глазами. И чуть поменьше злости. Это все, о чем я прошу». Затем она пошла прочь, мимо фонтана Баркача, работы Бернини, мимо чайного салона цвета заката у подножия лестницы. Перед тем, как исчезнуть на многолюдной Виа деи Кондотти, она обернулась, чтобы послать воздушный поцелуй. Вивьен больше никогда не поговорит с ней.